Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6:14. Верующий под благодатью, как его правилом жизни. Священное Писание провозглашает: закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5 глава с 20 по 21 стих. Положение верующего не без закона, ибо он теперь под законом Христовым. Галатам 6:2, который состоит из учения благодати. Его верный и совершенный стандарт может быть выражен в предложении, содержащем четыре элемента. Первый – воля Божия. Второй – в контексте благодати Божией. Третий – переданное в Господе Иисусе Христе. И четвертый – явленное во всем записанном Слове Божьем. Заповеди и принципы закона Христова соблюдается в силе Духа Святого и благодати, который постоянно пребывает в каждом верующем. Блаженный Дух совершает это, если он не угашается и оскорбляется через новое естество, божественную природу, которую имеет всякий верующий, потому что он рожден от Бога. Правление благодати приносит великие благословения. Верующий познает на опыте в своей жизни, что любовь есть исполнение закона. Римлянам 13:10. Это становится плодом Духа, выраженным через новую природу. Итак, Слово Божие увещевает верующего: «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Галатам 5:16. Очень важно, чтобы верующий понял, что он имеет две природы. Этот факт объясняет великие конфликты, которые он переживает в своей жизни. Верующий стоит пред тремя врагами, а именно миром, плотью и дьяволом. Мир, или самое противоположное небесным стандартам, и дьявол, который противостоит всякому плану и цели Бога, враги вне верующего христианина. Тогда как плоть – враг внутри верующего, которая противостоит действиям Духа Святого через новую природу. Господь Иисус Христос наставлял Никодима, фарисея и начальника иудейства, который пришел к нему ночью: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Иоанна 3 глава 3 стих. Иисус дал следующую причину для этого утверждения: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». 6 по 7 стих. Здесь представлены нам два рода наследственности: род плоти и род духа. Новый Завет описывает первого как плотского человека, а второго как духовного человека. Это две природы, совершенно противоположны, и борется за овладевание тела верующего христианина. Эта борьба выразительно представлена в послании к Галатам, 5 главе, 17 стихе. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Когда человек принимает Господа Иисуса Христа в сердце и жизнь, он становится новым творением. «И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». 1 Коринфянам 5 глава 17 стих. Подобно, как естественное и физическое рождение в человеческую расу или семя Адама дает человеку природу Адама, греховную природу, так духовное рождение в семью Божию дает человеку новую природу, Божию природу или божественную природу. Апостол Петр во втором послании Петра, 1 главе 4 стихе, заявляет: «Которыми дарованы вам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». Это божеское естество – результат нового рождения. Эта новая природа пребывает верующим вместе с старой природой на протяжении всей его жизни. Природу нельзя видеть глазами или ощущать руками. Ее можно познать только через производимый ею эффект. Природа есть производительность с потенциалом, способность и возможность для действия. Все имеет свою природу и соответственно действует. Что касается живых существ на Земле, то рождение определяет природу. Птица будет иметь природу птицы и действовать как птица. Жизнь, рожденная от лошади, будет обладать и проявлять природу лошади. Жизнь, рожденная от человека, будет иметь и проявлять природу человека. Человек, однако, обладает специальным духовным размером своей жизни. Он духовное творение. Человеческая природа проявляется через основные части своей личности: ум или интеллект, сердце или чувство и волю или способность выбора. Когда человек был первоначально сотворен, его интеллект, чувство и воля полностью отражали образ Божий. Когда Адам и Ева согрешили, эта природа изменилась. Они стали обладать греховной природой. Это называется падением человека. Эту греховную природу наши первые родители передали всем своим потомкам. Это основная причина, почему человек должен родиться свыше, чтобы увидеть Царство Божие. Иоанна 3 глава 3 стих и 6 стиха по 7. Библия очень ясна в своем провозглашении, что падшая природа человека изображается полной неспособностью произвести истинную святость. Пророк Исаия заявляет: «Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас». Исаия 64 глава 6 стих. Апостол Павел указывает, что человек помрачен в разуме. Ефесянам 4 глава 18 стих. Он также провозглашает, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. И так он не имеет способности принимать или совершать Божие. Не такова его природа. Перед его созданием и спасением он представлен мертвым по преступлениям и грехам. Люди без новой природы, говорится, по природе чада гнева, Ефесянам 2 глава 1-3 стиха. Плотской человек без сверхъестественной помощи не может изменить своего характера. Во время нового рождения Бог не реформирует или изменяет природу ветхого Адама. Он предоставляет в нашу жизнь новую природу или способность ума, сердца и воли. Это новое творение. Бог покончил старым. С новой природой мы можем знать дарование нам от Бога. 1 Коринфянам 2, 12. Эта новая природа не может грешить. Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих открывает: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя, жизнь его, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Очень важно обнаружить, что несмотря на то, что невозрожденный человек имеет одну природу, природу Адама, возрожденный человек имеет две природы: старую способность от Адама и новую способность от Бога. Факт продолжения существования старой природы вместе с новой природой верующим легко можно подтвердить Словом Божиим и нашим опытом. Обращаясь к верующим, апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». 1 Иоанна 1:8. Апостол Иоанн утверждает, что всякий верующий имеет греховную природу. Опровергать это значит обманывать самого себя и не иметь истины. В этом стихе слово «грех» подразумевает греховную природу. Слово «грех» иногда относится к греховным действиям, а иногда к источнику этих действий, к ветхой или Адама природе. Слово «грех» тогда является выражением, которое иногда относится к старой природе. Другое важное слово, которое часто употребляется в отношении старой природы, это «плоть». Несмотря на то, что в общем значении оно относится к физическому телу, но имеется также моральное и этическое значение. Например, апостол Павел заявляет в послании к римлянам в 8 главе, то есть 7 главе 18 стихе, «Ибо знаю, что не животь во мне, то есть в плоти моей доброе, так что тело плоти является средством, через которое старая природа или способность действует». Выражение «плоть» таким образом употребляется для обозначения старой способности ее действий. Третье выражение употребляется в Библии для определения природы Адама – ветхий человек. В послании к римлянам, 6 глава 6 стихе, апостол Павел говорит, что ветхий наш человек распят со Христом. Это значит, что смерть Христова делает возможным, чтобы грешная природа больше не была способна действовать в нас. Наша обязанность послушания окончилась. В послании к Колоссянам, 3 главе, 9 стихе говорится, «Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека и с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». В Священном Писании нет доказательства, что какой-нибудь верующий может прийти к состоянию, что он не будет переживать борьбы. Но наша победа под благодатью, когда мы покоряемся Духу благодати, который действует через нового человека. Если Господу будет угодно, в следующей беседе больше поговорим об этом. Но теперь будем поступать по Духу. Аминь.